Глава 15. Наталья проявила чудеса дипломатии, коммуникабельности и чего-то еще, потому что они с Гришей успели пройти всех врачей и получить требуемые школой справки не за 2 дня, как думал Олег, а всего лишь за несколько часов. Он за это время успел поговорить с братом и созвонился с представителем компании, занимающейся аудитом. Их сотрудники прилетят уже завтра. Местным Олег не захотел довериться. Едва на крыльце показались няня с сыном, вышел из машины, открыл дверцу для женщины, помог забраться в высокий автомобиль сыну. «Наталья Петровна, давайте мы по магазинам завтра поедем, хорошо?» Олег пристегнул сына на детском сиденье и вернулся за руль. «Вижу, вы оба устали, да и, признаться, у меня появилось срочное дело». «Олежек, ну как же?» Наталья хоть и устала, но выглядела обеспокоенной. Она достала из сумки список с необходимым минимумом, пробежала его взглядом. «Ведь столько всего купить, надо Грише к школе». «И все завтра?» «Не вижу проблемы, Наталья Петровна. Успеем». «А может, мы с Гришей сами? Без вас в магазин съездим?» — предложила. «Нет, Наталья Петровна, сами без меня вы никуда не поедете». Ответил чуть более резко, чем хотелось. Выехал на трассу, повторил. «Завтра поедем. Вместе. И все купим. Успеем. Тем более вот и список же имеется. Не думаю, что возникнут с этим проблемы». Выезжая с парковки перед поликлиникой, обратил внимание на то, что одновременно с ними выехал и темный внедорожник. Автомобиль привлек внимание Олега тем, что подъехал он на парковку минут за 10 до этого. Но странным было даже не это, а то, что из авто за это время так никто и не вышел. И тоже, казалось бы, полбеды. Мало ли, приехали кого-то встретить. Оказалось, нет, никого не встретили. Приехали, припарковались, постояли несколько минут и выехали сразу за ним. Простое совпадение? Или уже нет? «Мне бы ваша уверенность, Олег!» Вздохнула женщина, поняв, что спорить бесполезно. Олег умел быть непреклонным, и Наталья, проработав в семье Свиридовых уже несколько лет, это хорошо знала. «А что не так с вашей уверенностью? В списке есть санкционные товары?» Спросил больше для поддержания разговора. «Нет, слава богу», — признала и смущенно улыбнулась. «В мое время бы сказали «дефицитные». Впрочем, извините, это я что-то так отвлеклась. На самом деле меня кое-что смутило». «И что же?» «Форма. Брюки, жилетка, 2 рубашки», — перечислил по памяти. «Все верно?» Олег никак не мог понять проблемы. «Или я что-то пропустил?» «Верно, не пропустили. Опять же, в мое время были строгие требования к качеству материала, и форма продавалась в специальном магазине. А как сейчас? Не знаете, есть такие? Или можно в любом магазине любого качества купить?» «Хороший вопрос», — протянул отстраненно и вновь кинул взгляд в зеркало заднего вида. Темный внедорожник ехал за ними, не отставая. А ведь они уже проехали 2 светофора и 1 поворот. Пассажирам джипа... А Олег уже успел рассмотреть, что в нем сидели пара крепких ребят. Все еще с ними по пути? «Олег, может, вы спросите об этом у классного руководителя Гриши?» Привлекла его внимание Наталья Петровна. «Уж она-то точно должна знать». «Ну, значит, завтра с утра и поедем», — проговорил не впопад мужчина, думая о своем. «Неужели уже Шустов с Солдатовым сработали?» — мелькнула первая мысль. «Быстро же вы забегали, твари». И в этот момент на телефон Олега прилетело сообщение в мессенджере. Оно-то и спасло ситуацию, сбив Наталью и не дав ей задать новый вопрос. Сообщение было от старшего брата. Это было странно, потому что тот мог бы и позвонить. Но, видимо, в сообщении была информация, которую Владимир или не мог озвучить вслух, или там было что-то, требующее записи. На первом же светофоре Олег открыл послание от брата. «Если за тобой едет автомобиль с такими номерами, шел набор цифр, то это ребята Клима, ваша охрана. А это номер его самого, новый набор цифр, личный. Свяжись с ним сегодня же, он будет ждать твоего звонка». Олег всмотрелся в номера машины, что ехала позади, и напряжение отпустило. Да, это были ребята Клима. Однако быстро сработал, протянул уважительно. Вот они, лихие 90-е, которые так не любят Ираида. И тут его накрыла новая догадка. Выходит, Быстров знает гораздо больше нас с Володькой. Не зря же он так быстро среагировал, выделив нам охрану. А раз так, значит, Шустов с Солдатовым серьезно настроены. Вот же твари. Мало того, что свои загребущие лапы в карман ко мне запустили, так еще и вытаскивать не хотят. Олег выматерился мысленно и свернул к дому. Проехал за шлагбаум, порадовавшись его наличию. Увидел, что охрана осталась за забором, и въехал в подземную парковку. Прежде чем разблокировал двери, окинул площадку быстрым взглядом. Насколько мог увидеть, припаркованные неподалеку автомобили были пусты. Облегченно выдохнул, мысленно усмехнувшись. «Твою же мать, вот только шпионских игр мне для полного счастья еще и не хватало». Повернулся к няне, только сейчас осознав ее вопрос. Улыбнулся, понадеявшись, что это у него получилось смущенно. «Извините, Наталья Петровна», задумался. «Так о чем я должен спросить у учителя Гриши?» Но ответить Наталья не успела. Олегу на телефон вновь прилетело сообщение. Потом еще одно и еще. Спустя секунду его телефон буквально раскалился от сыпавшихся смс-ок. Брови Свиридова поползли на лоб, когда он посмотрел на экран своего гаджета, и он сказал вслух удивленно: «Мария Ивановна добавила меня в родительский чат 1-го А класса». Наталья, услышав это, рассмеялась и предположила, кивнув на телефон в руке мужчины: «И сейчас все родители, кто есть в чате, кинулись с вами здороваться».